Папа делает испуганное лицо. «Леночка, уведи этого старого крокодила в столовую. Корми его завтраком, не то он меня живьем сожрет». Не проходит после этого и часа, как к нам неожиданно приезжает все семейство Шабановых. Владимир Иванович, Серафима Павловна, Рита, Зоя и тетя Женя со своим пенсне, порхающим на шнурочке, как привязанный за лапку мотылек. Зоя и Рита, по своему обыкновению переругиваясь и шпыняя друг дружку, объясняют мне, что они приехали всей семьей в город за покупками, а потом пойдут смотреть зверей в приезжем зверинце и хотят взять с собой и меня. «Я не могу с вами идти», — отвечаю я сурово. «У меня папа больной, я при нем сидеть буду». «Непременно ступай в зверинец, Пуговка», — приказывает папа. «Я очень давно не видал никаких зверей, кроме одной кудлатой обезьяны». Он шутливо дергает меня за нос. «Пойди в зверинец, погляди, а потом расскажешь мне, что ты там видела». Несчастный случай, папа повредил ногу, поражает всех. Впечатлительная тетя Женя и сердобольная Серафима Павловна смотрят на папу глазами, распухшими от слез, и бурно обнимают маму. «Бедная, бедная моя Леночка!» — шепчет Серафима Павловна. Она училась вместе с мамой в гимназии. «Боже мой!» — взвизгивает тетя Женя. «Видеть такое воплощение энергии, как Яков Ефимович, и вдруг в полной прострации — это трагедия!» Тетя Женя, по-видимому, совсем не знает простых человеческих слов, только какие-то непонятные. «Женечка», — вспоминает Серафима Павловна, — «поезжайте с девочками по магазинам, сделайте все покупки и возвращайтесь, а мы с Володей здесь побудем». Тетя Женя, Зоя и Рита уезжают. Владимир Иванович садится около папиной кровати. «Ну как же мне, Яков Ефимович, сегодня с вами разговаривать? Я привык с вами ругаться, но ведь вы больной, нельзя». «Сделайте одолжение», — предлагает папа. «Я вам и больной сдачи дам. Не стесняйтесь, пожалуйста». Но Серафима Павловна протестует. «Нет, нет, не надо. Давайте хоть один раз мирно поболтаем. Расскажите нам, дорогой Яков Ефимович, что это с вами приключилось? Почему?» «Да вот», — притворно вздыхает папа, и я вижу, что глаза у него хитрые-прихитрые. «Вы ведь уже давно меня упрекаете за то, что я лечу бедняков, воров, а не приличных людей. Ну и вот...» «Ах, вот оно что!» — оживляется Владимир Иванович. «Так этого значит босота ваша! Воры и нищие так отделали!» «Не совсем», — продолжает вздыхать папа. «Помещик Забега, по-вашему, приличный человек?» «Еще бы! Конечно, приличный! И даже всеми уважаемый человек! Граф!» «Вчера ночью», — рассказывает папа, «этот помещик Забега присылает за мной параконный экипаж. Просит приехать. Жена у него рожает. Я думаю, пожалуй, пора послушаться друзей и начать лечить одних только приличных людей. Время идет, подрастает у меня дочь, а я все еще как студент пустяками занимаюсь. Пора поумнеть. Пора обзаводиться солидной врачебной практикой». «Очень хорошо!» — почти в один голос выражает свое одобрение супруги Шабановы. «Ну вот, еду это я, значит, ночью за город. На полпути в поле чей-то голос кричит кучеру. Стах! Стах!» Кучер Стах останавливает коней. «В чем дело?» Тот же голос кричит из темноты. «Родила, пани, сама родила! Не надо доктора! Акушерка и без доктора справится!» Тут Стах отлично выдрессировал его пан-помещик. вежливенько говорит мне: —